8 дней до часа Х. День. Реальность. Где-то в Ленинградской области. «По рубежу, значит, ничего не знаешь». Курехин хлестко ударил привязанного к стулу Конкина в челюсть, и тот, охнув, попытался потерять сознание. Но не тут-то было. Закаленный в боях товарищ Блохин был уже тут как тут с ведром студеной воды. С радостным видом матерого садиста он вылил ее на голову капитана. Тот оказался не таким уж и крепким орешком, которым хотел казаться в самом начале. Стоило надавить посильнее, и показалось то самое гнилое нутро, которое он так старательно маскировал за личиной наглеца и бритера. «Как думаешь, он долго еще так протянет?» Вошедший в дом Лютый принес из машины контейнер с бутербродами и большой термос с кофе, который выдала поутру Светлана, дабы любимый Курехин не голодал. Знала бы бедная женщина, что эта пайка разойдется аж на троих половозрелых верзил, наверное, пришла бы в ужас. Но Света оставалась в неведении, а Лютиков уже вовсю уминал докторскую на белом хлебе и тянул свои жадные ручки к горячему напитку. Окровавленная физиономия Конкина аппетит ему не портила. «Что вам надо?» — проскрипел капитан разбитым ртом и злобно уставился на улыбающегося Всеволода. «Я не знаю никакого рубежа!» «А когда меня по голове приложили в конторе около вокзала, ты там просто так первый оказался!» Наивным чистым голосом поинтересовался Курехин. «Это же не твое поле, паря!» «Я не понимаю!» — Конкин прямо тряхнул головой и попытался прожечь майора взглядом. «А ты вот что лучше пойми!» Всеволод как-то нехорошо посмотрел и потянулся за ножом, за голенищем берца. Маленькое лезвие сверкнуло в солнечных лучах и заплясало перед глазами капитана. «Есть такой простой способ допроса, который практиковался в нашем взводе. Брали мы чехов, желательно пару. Оба бородатые, по самые брови, только глазки злобно поблескивают. Они, как и ты, тоже в героев пытались играть. Чтили Коран, независимую Ичкерию, своего полевого командира и прочее. И вот играли они так долго, ожидая допроса, и вопя на своем чухонском. Иные прикидывались, что языка русского не понимают. Потом же один из парней подходил и стрелял самому голосистому в голову, а затем просто отходил покурить. После наступала очередь второго. Его тоже ни о чем не спрашивали, дав как следует потомиться в ожидании. А потом ставили на колени и выкалывали глаз. Левый или правый, неважно, все от вкуса зависит. Так вот, тебе какой глаз дорог? Лезвие медленно двинулось к правому глазу Конкина, и тот во второй раз умудрился потерять сознание. «Хлипкие нынче пошли внутренние дела», — сокрушился Блоха, но делать было нечего. Снова пришлось бежать до колодца и наполнять ведро студеной, прозрачной, будто слеза водой, а затем лить ее на голову капитана. Очень быстро нужные сведения были получены, и трое вышли во двор обсудить насущные дела. «Конкина кончать? Закопаем в подвале», — уверенно кивнул майор. «Известь взяли?» «Три мешка в багажнике!» — Лютый кивнул на старенький «Мерседес», загнанный в ворота покосившегося амбара, и сейчас скалящийся из темноты выпуклой решеткой радиатора. «А с адреском заветным что делать?» — Блоха покрутил в руках пачку сигарет, на которой имелся заветный адрес связняка, исправно поставляющего Конкину задания и финансы. «Может, навестим парнягу? И что вскроется?» «Это сильно вряд ли». Всеволод покачал головой и бросил взгляд на заброшенную избу, в которой его ждал смертник. «Сидит там шестерка, получает по почте через десяток прокси письма. Переводы вообще идут из Гондураса. Проверить, впрочем, надо, как ни крути, вдруг повезет. Сегодня еще Винни должен отзвониться. Он обещал тряхнуть по своим каналам энергетиков, выяснить по авариям по северо-западу». «А мне выпить охота», — вдруг признался Блохин. «Может, того? Начнем уже!» Три мешка негашенной извести спустили в подвал, куда вскоре последовал и слегка придушенный Конкин. «Что вы задумали?» — верещал он, совсем позабыв о своих знакомых криминальных авторитетах. «Я сотрудник полиции, вы же понимаете, это 105-2!» «Да ладно, максимум 109-е!» Курехин резко выбросил руку вперед, и маленькое лезвие вспорола артерию. В город возвращались молча. Каждый думал о своем. Всеволод о том, что жить ему могло оставаться пару суток, не больше. Блохин расставлял на незримом столе алкоголь и горячие закуски, а Лютый попросту спал, свернувшись калачиком на заднем сидении. Можно было и не верить, но и штучным убийцам ручной выделки тоже требовался отдых. 9 дней до часа Х. День. Локация 3. Совпадение временных отрезков не определено. От первого же выстрела заднее стекло копейки рассыпалось на тысячи крохотных осколков, а пуля, чудом не задев пассажиров, продырявила переднюю стойку. «Жми!» — заорал Семен на здоровяка за рулем. «Они нас накроют!» «Да ладно вам! Хорош бздеть!» Истомин вдруг крутанул баранку и погнал по захламленным дворам, уверенно лавируя между баками с мусором и припаркованными машинами. «Они здоровые все, а мы где хошь проскочим. Вон, смотри, первый уже застрял». Все, кто находился в салоне, обернулись, и аналитик удовлетворенно отметил, как, сдирая краску с бортов в узкую щель между домами, протискивался широкий полицейский УАЗ, кроша штукатурку с суппортами военных мостов. Впрочем, радость Артура была напрасной. Усиленный турбированный движок с честью выдержал испытания, и наряд в потрепанной, но вполне действующей машине устремился за беглецами. Остальные же решили благоразумно поискать другие пути обхода. «Квартал оцепляют», — авторитетно заявил Всеволод. «Я бы так и сделал. Стащил бы с пяток патрулей, расстелил бы кошки. Может быть, еще вертолет поднял, коли беглецы важные». «А мы таковыми и являемся», — Хэл кивнул куда-то вправо, откуда, ревя винтом и поднимая в воздух полиэтиленовые пакеты и куски газет, будто бы выглядывая из-за угла здания, появился К-62. Дальнейшую погоню Давыдов вспоминал потом, будто дурной сон. Никакой лихой стрельбы с двух рук, визга тормозов и прочих прелестей, а изматывающее вихляние по дворам, крик старушек у подъезда до ожидания неминуемой гибели, если рыжий водила вдруг не впишется в поворот. О безопасности отечественного автопрома, к тому же несущегося между панельными пятиэтажками на невиданной до этого скорости, говорить не приходилось. Оставалось уповать на удачу, знание местности и святую троицу, коли та существовала в реале. Простуженно ревя двигателем, копейка показывала все чудеса передвижения по пересеченной местности, лихо подскакивая на кочках и громыхая дешевым пластиком салона. Рыжий сержант вцепился в баранку, и, казалось, еще один поворот, еще одна выбоина, и та останется в его огромных волосатых руках. И вдруг все затихло. Сверкая проблесковыми маячками и разбрасывая фонтаны стреляных гильз, мимо пронесся патрульный УАЗ. Визг тормозов и надсадный вой дешевой резины начал удаляться, и даже вертушка, пошарив по дворам тупым рылом, сделала над кварталом прощальный вираж, распугав напоследок кошек на чердаке, а затем унеслась куда-то в облака. «Плохо, совсем плохо», — вдруг засуетился Прошкин, с опаской поглядывая по сторонам. «И то верно. Что это они?» Истомин с облегчением вылез из тесного салона и, вытирая вспотевшие ладони о брюки, поспешил к багажнику, в недрах которого хранилось оружие и боеприпасы. Рев сирен оповещения, казалось, сотряс воздух. Троице пришельцев было и невдомек, по ком плачут ревуны, а вот местные побледнели и засуетились еще больше. Дрожащими руками сержант таки открыл непослушный замок и рывком вытащил оттуда тяжелую спортивную сумку с белой надписью «Турист». «Что происходит?» Всеволод был уже на ногах и с удивлением наблюдал, как и без того пустые дворы и подворотни вымирали окончательно. «Нападение диких!» — Артур по-хозяйски запустил лапу в сумку и начал раздавать оружие. «Судя по ревну, это где-то на западе. Совсем они что-то распоясались со своим Пастернаком и Дали. Это ж надо столько наглости набраться, чтобы даже гуртом, но на полицейский гарнизон. Порвут, как пить дать, порвут!» Семён уже спешил к дальнему гаражу, обветшалому железному строению, обгаженному местной фауной и заваленному прошлогодней листвой. «Давайте!» — крикнул он, с трудом отпирая огромный висячий замок. «Раскочегарим гравелёт и рванём отсюда, пока не опомнились! Пока дикие устраивают представление на том конце города! На наш старт и внимания не обратят! Взоры всех служб, от гражданских до разведывательных, сейчас обращены на место прорыва!» И действительно, ревя двигателем, на полном ходу по безлюдному проспекту пронеслось спиток армейских «Уралов», вспарывая воздух протяжным воем сирен. Где-то вдалеке застрекотали вертолетные винты. Но и этот звук был не такой, как у К-62. Хищный, быстрый, опасный. Аллигаторы рвались в воздух и, заходя на вираж, уходили в центр города. «Тут вертолетные части!» Как ни в чем не бывало, рыжий здоровяк взгромоздил на себя оставшуюся снарягу и, не дожидаясь остальных, резво потопал к открытым дверям гаража. Притаившиеся внутри средства передвижения отличалось от полицейских гравелетов, как бидон с молоком мог отличаться от Эйфелевой башни, и ничего, кроме горестного недоумения, вызвать не мог. «Старичок еще живее всех живых!» — подбодрил путешественников Истомин, бодро проникая в тесное нутро летательного корабля. «Старый боевой десантный челнок, где он только за последние 10 лет не побывал. А как пришли на реализацию эти обмылки, его, представьте себе, решили списать в утиль. Серега, ну что ты там копаешься?» Измазанный в чем-то серо-серебристом, Прошкин вынырнул из моторного отсека. «Ты его когда в последний раз заводил? Чуть не плача!» — поинтересовался научный сотрудник. «Там же крысами все поедено. Скрутки я сделал, но пускового тока не хватает, а то и надо, что 40 ампер-часов!» «Надо тока, сбрось аккумулятор с копейки!» — повел плечами сержант и начал выбрасывать из салона пустые банки и упаковки из-под молока. С грехом пополам, пару раз отдавив пальцы и получив по разряду тока, беглецы запустили старенькие гравидвигатели, и настал черед их более старших товарищей внутреннего сгорания. Явная вибрация от продолговатых, рифленых, гравиимпульсных и вообще не поддающихся пониманию нормального человека агрегатов пробежалась по мятому корпусу челнока. Он дернулся, взвыл, мигнул всеми лампочками на приборной панели и вновь затих, мирно чадя бензиновым выхлопом. «И что, это все?» — опешил Хэл, вытирая руки куском ветоши. «Летим-то когда?» «А нам пока лететь и не надо. Старые гравы запускаются на скорости в 40 километров», — отмахнулся Истомин. «Ну, все на борту?» «Сейчас». Вслед за майором и проводником на пассажирское кресло пристроился Давыдов. И, громыхнув выхлопом, странное неповоротливое создание вырулило из гаража. Разровняв тяжелыми колесами пару клумб с анютиными глазками и снеся несколько зеркал бокового вида, транспорт выбрался на пустой проспект и уверенно покатил по направлению к окраине. «Сейчас», — бормотал рыжий, казалось, наугад щелкая тумблерами и крутя бесконечные ручки настройки. «Сейчас, сейчас, милый! Давай, давай!» Визг пулемета, замолотившего по обшивке старенького челнока, ударил по барабанным перепонкам, и тут же на боковых мониторах, объятый маревом дульных всполохов, вынурнул вертолет. «Не бздеть! Мы ему не по зубам!» — перекрывая рев турелей, орал рыжий, давая на педаль газа. «Еще 10 километров и готово! Запустим! Мы ж десантный бот! Что нам эти пукалки?» Экипаж вертолета думал иначе и продолжал без устали молотить по бронепластинам обшивки, пока кто-то из руководства не дал разрешения на использование ракет. Разрешение почувствовали на собственной шкуре достаточно быстро, и майор, повидавший на своем веку немало прямых попаданий, усомнился, сможет ли он слышать и впредь. Хуже всего приходилось Семену и Прошкину, как людям насквозь гражданским. Когда начал работать старший калибр, оба цивила предпочли переместиться на пол машины и, не сговариваясь, приняли позу эмбриона, закрыв ладонями голову. Вероятно, эта поза казалась им на тот момент наиболее безопасной. Чёртова стрелка спидометра с трудом, но достигнув отметки в 40 километров, дала команду гравам, и те, заверещав, будто стая павлинов, попытались расколоть корпус челнока пополам. «Главное преимущество десантных ботов», — оскалился Истомин, потянулся к какому-то оранжевому и очень неприятному рычагу, Скоростное маневрирование при резком ускорении. 14G! Взрыв в заднем пусковом отсеке запустил в голове майора набат всех российских колоколов. Природа на мониторах сначала замелькала, а потом и вовсе превратилась в одно сплошное серое пятно. Курехин обернулся и посмотрел на своих товарищей. Сергей и Сёма все еще притворялись на полу ветошью. Хэл, казалось, спал, а сержант, вцепившись в рычаги управления старенького транспорта, выжимая из гравия импульсов все, что можно, стремительно вытаскивал машину вверх, оставляя за бортом ошалевший экипаж вертолета до десяток машин обеспечения, подоспевших к месту старта, к самому шапочному разбору. Последний всполох сияния, говоривший о том, что защитный погодный купол городка пройден успешно и не в меру возросшая гравитация подействовали на Курехина почище любого снотворного. «Где нас брали, помнишь?» — спросил он, усаживаясь на второе командное кресло, находящееся по правую руку от Истомина. Тот обернулся и уверенно кивнул. «Пойдем быстро и низко», — пояснил сержант. «Так что трясти будет еще как. Наши думают, что это был прорыв, и особо за нами не полезут. Мало ли что еще может приключиться у этих диких». «Сколько у нас есть времени?» «Полчаса». «За эти 30 минут надо добраться до плато, найти навигатор и переместиться в следующую локацию». «Локацию?» — вдруг нахмурился Рыжий. «Ты говоришь об этом...» «Вот это компьютерная игра!» «А может, оно и так?» — пожал плечами Всеволод. «Время, оно все расставит на свои места. Время покажет».